Репрессии 1937-38 годов отразились и в жизни Булгаковых, и в закатном романе «Мастера Маргарита». Так, например, Елена Сергеевна записала в дневнике 4 апреля 1937 года. В газетах сообщения об отрешении от должности Ягоды и о предании его следствию за совершенные им преступления уголовного характера. Отрадно думать, что есть Немезида и для таких людей. Ягода появляется и в булгаковском романе «На балу у Воланда». По лестнице подымались двое последних гостей. «Да это кто-то новенький», — говорил Коровьев, щурясь сквозь стеклышко. «Ах, да-да!» — как-то раз Азазела навестил его и за коньяком нашептал ему совет, как избавиться от одного человека, разоблачений которого он чрезвычайно опасался. И вот он велел своему знакомому, находящемуся от него в зависимости, обрызгать стены кабинета ядом. «Как его зовут?» — спросила Маргарита. «Ай, право, я сам еще не знаю», — ответил Коровьев. «Надо спросить у Азазела». «А кто с ним?» «А, вот этот самый исполнительный и его подчиненный». В основу данного эпизода легли материалы состоявшегося в марте 1938 года процесса так называемого «правотракцистского блока», в ходе которого были осуждены видные советские партийные и государственные деятели – Бухарин, Рыков, Кристинский, Ягода и другие. Согласно показаниям Павла Петровича Буланова, личного секретаря Генриха Григорьевича Ягоды, в бытность его главой НКВД после назначения Николая Ивановича Ежова в сентябре 1936 года на пост наркома внутренних дел, Ягода будто бы опасался, что сможет выявить его роль в организации убийства главы ленинградских большевиков Сергея Мироновича Кирова в декабре 1934 года и решил устроить покушение на Ежова. Вот что утверждал на суде бывший секретарь Ягоды. «Когда Генрих Григорьевич Ягода был снят с должности наркома внутренних дел, он предпринял уже прямое отравление кабинета и той части комнат, которые примыкают к кабинету. Здание НКВД, там, где должен был работать Николай Иванович Ежов, он дал мне лично прямое распоряжение приготовить яд, а именно взять ртуть и растворить ее кислотой. Я ни в химии, ни в медицине ничего не понимаю, может быть, путаюсь в названиях, но помню, что он предупреждал против серной кислоты, против ожогов, запаха и что-то в этом духе. Это было 28 сентября 1936 года. Это поручение Ягоды я выполнил, раствор сделал, опрыскивание кабинета, в котором должен был сидеть Ежов, и прилегающих к нему комнат, дорожек, ковров и портьер было произведено Савалайнером, сотрудником НКВД, в присутствии меня и Ягоды. Ягода и Буланов, как и большинство других подсудимых, были приговорены к смертной казни и расстреляны 15 марта 1938 года. В 1939-40-х годах во время следствия по делу Ежова было установлено, что ртутное отравление он сам и организовал, чтобы повысить свой вес в глазах Сталина. По приказу Ежова начальник контрразведывательного отдела НКВД Николай Галактионович Николаев Журит, проконсультировавшись со специалистами об условиях действия ртути, втер ртутный раствор в обивку мягкой мебели в кабинете наркома, а затем отдал кусочек ткани на лабораторный анализ. В подготовке покушения Николаев и Ежов обвинили сотрудника секретариата НКВД Савалайнера, которому подбросили банку с ртутью. После допроса с побоями Савалайнер во всем сознался. Булгаков видел всю анекдотичность и фарсовость истории, рассказанной Булановым по подсказке следователей и выдержанной в духе средневековых легенд о великих отравлениях. Да и как врач понимал, что отравить человека насмерть таким малым количеством ртути невозможно. Еще 8 июня 1937 года в дневнике Елены Сергеевны появилась запись насчет одного из будущих подсудимых на процессе правотракцистского блока кремлевского врача Дмитрия Дмитриевича Плетнева. «Какая-то чудовищная история с профессором Плетневым. Вправде статья без подписи. Профессор, насильник, садист. Будто бы в 1934 году принял пациентку, укусил ее за грудь. И развелась какая-то неизлечимая болезнь, пациентка его преследует». Однако этот бред вполне серьезно был повторен на суде, где Плетневу, Ягоде и другим были предъявлены обвинения также в отравлении и неправильном лечении шефа ОГПУ Вячеслава Рудольфовича Минжинского, одного из близких к Сталину государственных и партийных деятелей Валерьяна Владимировича Куйбышева и писателя Максима Горького. Интересно, что эпизод с неправильным лечением Горького потом пародийно отразился в сатирическом романе английского писателя Джорджа Оэрла «Скотный двор», где сообщники племенного хряка Снежка, Льва Давыдовича Троцкого, две овцы обвиняются в умерщвлении старого барана, особо преданного племенному хряку, диктатору Наполеону, ну или Иосифу Сталину. Барана они специально заставляли бегать вокруг костра, не обращая внимания на его кашель. Именно в этом обвинили врачей, лечивших Горького от туберкулеза. Такого же рода была и история с будто бы планировавшимся покушением на Николая Ивановича Ежова. Мнимость готовившегося отравления подчеркнута в тексте «Мастера и Маргариты» тем обстоятельством, что идею отравить неугодное влиятельное лицо нашептал начальнику за коньяком демон-убийца Азазелла. И Ягода, и Буланов были отравителями мнимыми, а весь процесс очень явно напоминал средневековые суды над ведьмами, обвинявшимися в контактах с нечистой силой. Что Булгаков скептически относился к московским процессам, доказывают и воспоминания Валентина Катаева. «В 1937 году мы встретились как-то у памятника Гоголю. Тогда как раз арестовали маршалов. Помню, мы заговорили про это, и я сказал ему, возражая: „Но они же выдавали наши военные планы“. Он ответил очень серьезно, твердо: „Да, планы выдавать нельзя“». По этому свидетельству можно понять, что Булгаков крайне скептически относился к выдвинутым против Тухачевского и его товарищей обвинениям в военно-фашистском заговоре и шпионаже в пользу Германии и Японии. О том, что военные планы выдавать нельзя, Михаил Афанасьевич говорил с явной иронией. Во время процесса правотракцистского блока 10 марта 1938 года Елена Сергеевна записала в дневнике: «Ну что за чудовище, Ягода? Но одно трудно понять. Как мог Горький, такой психолог, не почувствовать, кем он окружен? Ягода, Крючков. Я помню, как Михаил Афанасьевич приехал из Горьковского дома. Кажется, это было в 1933 году. Горький жил тогда, если не ошибаюсь, в Горках. И на мои вопросы: „Ну как там? Что там?“ отвечал: „Там за каждой дверью вот такое ухо“. И показывал ухо с поларшина». Похоже, и у Елены Сергеевны под конец процесса стали закрадываться подозрения в абсурдности обвинений, выдвинутых против подсудимых. Вряд ли они могли совершить то, что им приписывалось в условиях слежки, в особенности за бывшими оппозиционерами, осуществлявшейся по всей стране. Еще один подсудимый на процессе правотракцистского блока, Николай Иванович Бухарин, лидер правой оппозиции, член Политбюро, исключенный из его состава в 1929 году и в дальнейшем работавший главным редактором «Известий», был спародирован Булгаковым в образе нижнего жильца Николая Ивановича, превращенного с помощью волшебного крема Азазелла в Борова, Средства доставки домработницы Маргариты Наташи на великий бал у сатаны Воланда. Конкретный объект пародии – слова прокурора Андрея Януарьевича Вышинского, назвавшего Бухарина на процессе 1938 года «проклятой помесью свиньи и лисицы». Это цитата из рассказа Максима Горького «Бывшие люди». Лидия Марковна Яновская полагает, что в данном случае Николай Иванович Бухарин решительно ни при чем. У благополучнейшего обывателя Николая Ивановича в романе «Мастер и Маргарита» другая родословная, кстати, связанная с расположением персонажей в вертикалях пространства. Маргарита живет в верхнем этаже, точно так же, как жили любимые герои Белой гвардии Турбины. Да, последний роман Булгакова вбирал все прожитое, пережитое, продуманное, сотворенное, образы уже решенные и воплощенные, притом решенные и воплощенные на достаточно высоком уровне, и заново входят в великий роман, занимая в нем свое важное место. И Маргарита поселяется в верхнем этаже двухэтажного дома, а в Николае Ивановиче обретает новую образную жизнь старый знакомец Василий Иванович Лисович, он же Василиса, домовладелец и жилец нижней квартиры в любимой, незавершенной, навсегда отложенной Белой гвардии. «Вспомните!» «Смотри, я вдоха!» — сказал Василиса, облизывая губы и кося глазами. «Не вышла бы жена!» Уж очень распустились с этой революцией. «Ноги-то, ноги, ах!» – застонало в голове у Василисы. «С кем это ты?» – быстро швырнув глазом вверх, спросила супруга. «С Евдохой!» – равнодушно ответил Василиса. «Представь себе, молоко сегодня 50». Евдоха вдруг во тьме почему-то представилась ему голой, как ведьма на горе. А Николаю Ивановичу она не представилась, а предстала голой ведьмой. «Венера! Венера! Эх, я дурак! Бумажку выправил!» И неприятный женский голос спросит. «Николай Иванович, где вы? Что это за фантазия? Малярию хотите подцепить?» И он ответит голосом лживым. «Воздухом хотел подышать, душенька моя!» Василисе очень хотелось плюнуть на подол жены, а Николай Иванович украдкой погрозит кулаком закрывающемуся внизу окну и поплетется в дом. Впрочем, и Василиса. Он чуть не плюнул Ванде на подол. Удержавшись и вздохнув, он ушел в прохладную полутьму комнат. Даже чуть-чуть поросячьи черты лица Николая Ивановича, из-за чего так легко вообразить его Боровым с портфелем в копытцах и с пенсне, болтающимся на шнурке. Это ведь тоже оттуда, из Белой гвардии. «Нажрал морду, розовый, як свинья!» — наступает на Василису бандит, похожий на волка. И у Василисы точно был прототип, правильнее сказать, модель для его внешности. Киевский инженер и домовладелец Василий Павлович Листовничий. Человек с чуть-чуть поросячьими чертами лица, что хорошо видно на сохранившихся фотографиях. Вполне соглашусь с Лидией Марковной, что у этого персонажа «Мастера и Маргариты» можно обнаружить сходство с Василисой из Белой гвардии. Однако здесь гораздо важнее не сходство. Прототип Василисы, владелец дома на Андреевском спуске Василий Павлович Листовничий, то ли сгинул в гражданскую войну, то ли благополучно эмигрировал в Константинополь, но в любом случае он не мог стать высокопоставленным номенклатурным работником, за которым приезжает персональная машина. А ведь это основная функция нижнего жильца в «Мастере и Маргарите», которой вполне соответствует реальный Бухарин. Кстати сказать, просьба нижнего жильца после бала сатаны «выдать мне удостоверение о том, где я провел предыдущую ночь на предмет представления милиции и супруги». И само это удостоверение очень напоминает ситуацию, сложившуюся после прозвучавших против Бухарина и его соратников обвинений в блоке с тракцистами на процессе Григория Евсеевича Зиновьева и Льва Борисовича Каменева в августе 1936 года. Бегемот выдал Николаю Ивановичу следующее удостоверение, которое под его диктовку напечатала на машинке голая Гела. «Сим удостоверяю, что предъявитель сего Николай Иванович провел упомянутую ночь на балу у сатаны, будучи привлечен туда в качестве перевозочного средства, постав гелоскобку, в скобке пиши «Боров», подпись». «Бегемот». «Ага, число!» – пискнул Николай Иванович. «Чисел не ставим. С числом бумага станет недействительной», – отозвался кот, подмахнув бумагу. Откуда тогда был печать? По всем правилам подышал на нее и, оттиснув на бумаге слово «уплочено», вручил ее Николаю Ивановичу. А после этого Николай Иванович бесследно исчез. А опубликованное 10 сентября 1936 года постановление прокуратуры СССР гласило: «Следствие не установило юридических данных для привлечения Николая Ивановича Бухарина и Алексея Ивановича Рыкова к судебной ответственности, в силу чего настоящее дело дальнейшим следственным производством прекращается». Это была поистине бегемотова индульгенция. Генеральный прокурор при Сталине – то же самое, что бегемот при Воланде, поскольку через полтора года оба фигуранта были благополучно расстреляны. Булгаков-то уже знал, что прототипу нижнего жильца суждено было бесследно исчезнуть. С Еленой Сергеевной Шиловской в дом Булгакова вошел сексот ОГПУ. Впоследствии НКВД, которого они так до конца своей жизни и не разоблачили, хотя все время подозревали в стукачестве многих своих друзей и знакомых. Так Елена Сергеевна грешила на молодого актера МХАТа Григория Григорьевича Конского. Например, 9 апреля 1935 года она записала о Конском: «Гриша сказал, что непременно придет отправлять нас на посольский вечер», имеется в виду бал у американского посла в Москве, послуживший прообразом великого бала у Воланда. «Хочет видеть, как это все будет. Очень заинтересован, почему пригласили». Этот вопрос жене Булгакова уже показался подозрительным. 17 мая 1935 года она отмечает: «Обедал Конский. Расстроился, что не позвали на день рождения». А не позвали, очевидно, именно потому, что подозревали в наушничестве. 24 сентября 1935 года Елена Сергеевна Булгакова отметила, что ночью Михаил Афанасьевич по просьбе Конского прочел три первые главы романа. «На Гришу впечатление совершенно необыкновенное, и я думаю, что он не притворяется. Я плакала». По этой и некоторым другим записям чувствуется, что Елена Сергеевна симпатизировала Конскому, и в ее душе симпатия к нему боролась с подозрениями. Дальше больше. 15 ноября 1937 года Елена Сергеевна фиксирует. «Позвонил Конский. Соскучился. Можно прийти?» «Пришел, но вел себя странно. Когда Михаил Афанасьевич подошел к телефону, Гриша, войдя в кабинет, подошел к бюро, вынул альбом оттуда, стал рассматривать, подробно осмотрел бюро, даже пытался заглянуть в конверт с карточками, лежащий на бюро. Форменный Битков», так звали полицейского агента в булгаковской пьесе о Пушкине, «говорил, что с Калужским жизнь в общей квартире у них не налаживается». 10 марта 1939 года Елена Сергеевна столь же откровенно обвиняет Григория Григорьевича в сексотстве, но, разумеется, не в лицо, а только в дневнике. «Тут же приехал и Гриша Конский после телефонного звонка. просьба почитать роман. Миша говорит: «Я вам лучше картину из Дон Кихота прочту». Прочитал. Тот слушал, хвалил, но было ясно, что не Дон Кихот его интересовал. И, уходя, опять начал выпрашивать роман хоть на одну ночь. Миша не дал. 19 апреля 1939 года Елена Сергеевна развивала ту же тему. Поужинали хорошо, весело, сидели долго. Но Гриша, Битков форменный. 8 мая она подтверждает свою мысль. Вечером позвонил и пришел Гриша. Принес 2 ананаса почему-то. Ведь вот обида. Человек умный, остроумный, понимающий. А битковщина все портит. Умолял Мишу почитать хоть немного из романа. Обижался, что его не звали на чтение. Миша прочитал «Казнь». Тогда стал просить, чтобы разрешили прийти к нам на несколько часов, прочитать весь роман. Миша ответил: «Когда перепечатаю». Просится, чтобы взяли его вместе жить летом, разговоры. «А что у вас в жизни сейчас нового? Как относитесь к Фадееву? Что будете делать с романом?» Михаил Афанасьевич Булгаков пишет Елене Сергеевне Булгаковой 2 июня 1938 года. «Начнем о романе. Почти 1/3, как писал в открытке, перепечатано. Нужно отдать справедливость Ольге. Она работает хорошо. Мы пишем по много часов подряд. И в голове тихий стон утомления. Но это утомление правильное, не мучительное. Итак, все, казалось бы, хорошо. И вдруг из-за кулисы на сцену выходит один из злых гениев. Со свойственной тебе проницательностью ты немедленно воскликнешь: «Немирович!» И ты совершенно права. Это именно он. Дело в том, что, как я говорил и знал, все рассказы сестренки о том, как ему худо, как врачи скрывают, и прочее такое же, чушь собачья. И самые пошлые враки – Карлсбадска, Мариенбадского порядка. Он здоров, как гоголевский каретник, и в Барвихе изнывает от праздности, теребя Ольгу всякой ерундой. Окончательно расстроившись в Барвихе, где нет ни Астории, ни актрисы, актеров и прочего, начал угрожать своим явлением в Москву 7-го. И сестренка уже заявила победоносно, что теперь начнутся сбои в работе. Этого мало. К этому добавила, пылая от счастья, что, может быть, он увлечет ее 15-го в Ленинград. Хорошо было бы, если бы Воланд залетел в Барвиху. Увы, это бывает только в романе. А остановка переписки — гроб. Я потеряю связи, нить правки, всю слаженность. Переписку нужно закончить во что бы то ни стало. У меня уже лихорадочно работает голова над вопросом, где взять переписчицу. И взять ее, конечно, и негде, и невозможно. Роман нужно окончить. Теперь! Тут все дело в психологической установке. Стоит только внушить себе и окружающим, что такой-то стукач, как сразу же все его действия становятся подозрительными. Рассматривает альбом с фотографиями. «Но не иначе, как с целью найти там каких-то врагов народа», просит прочесть ему главы «Мастера и Маргариты». «Наверняка за тем, чтобы выяснить, нет ли там какой крамолы». Хотя все то же самое будет делать и искренний поклонник творчества великого драматурга и писателя, каким, как кажется, и был Конский. И уж, конечно, его, как и других булгаковских гостей, гораздо больше интересовал «Мастера Маргарита», чем Дон Кихот. Григорий Конский жил одно время с настоящим стукачом. Сам таким никогда не был. И этим стукачом был никто иной, как Евгений Васильевич Калужский, актер МХАТа, сын одного из мхатовских ветеранов Василия Васильевича Лужского и муж Ольги Сергеевны Бакшанской, сестры Елены Сергеевны. Как мы убедимся далее, сравнение донесений анонимного осведомителя с дневниковыми записями Елены Сергеевны однозначно доказывает, кто именно был этот осведомитель. Надо сказать, что Булгаков хотя и не догадывался о подлинной роли Калужского, но Ольгу Сергеевну всегда недолюбливал. А ведь именно она перепечатывала под диктовку его закатный роман. Это хорошо видно из булгаковских писем Елене Сергеевне. Так 2 июня 1938 года он писал ей о Бакшанской. «Со всей настойчивостью прошу тебя ни одного слова не писать о переписке и о сбое, иначе она окончательно отравит мне жизнь грубостями, червем, яблоком. Вопросом о том, не думаю ли я, что я один, воплями Владимир Иванович, пых-пых, и другими шутками из ее арсенала. Иначе она окончательно отравит мне жизнь грубостями, червем, яблоком. Вопросом о том, не думаю ли я, что я... и другими шутками из ее арсенала, который тебе хорошо известен. А я уже за эти дни насытился. Итак, если ты не хочешь, чтобы она села верхом на мою душу, ни одного слова о переписке. Сейчас мне нужна эта душа полностью для романа. В особенно восторженном настроении находясь, она называет Немировича. «Этот старый циник!» заливаясь счастливым смешком. А 3 июня 1938 года в письме Елене Сергеевне Булгаков передает реплики Ольге Сергеевне. Шикарная фраза. «Тебе следовало бы показать роман Владимиру Ивановичу». Это в минуту особенно охватившей растерянности и задумчивости. Как же, я прямо горю нетерпением роман Флистеру показывать. 14 июня 1938 года в письме Булгакова опять идет речь о сестре Елены Сергеевны, о которой он пишет, как обычно, со злой иронией. «Сестра твоя, радостно, торжественно». «А я написала Владимиру Ивановичу о том, что ты страшно был польщен тем, что Владимир Иванович тебе передал поклон». Далее последовал скандал, устроенный мною. Требование не сметь писать от моего имени того, что я не говорил. Сообщение о том, что я не польщен. Напоминание о включении меня без предупреждения в турбинское поздравление, посланное из Ленинграда Немировичу. Дикое ошеломление твоей сестры от того, что не она, а ей впервые в жизни устроили скандал. Бормотание о том, что я не понял. И что она может показать копию. Сестра твоя деловым тоном. Я уже послала Жене письмо о том, что я пока еще не вижу главной линии в твоем романе. Я глухо. Это зачем? Сестра, не замечая тяжкого взгляда. Ну да, то есть я не говорю, что ее не будет. Ведь я еще не дошла до конца. Но пока я ее не вижу. Я... про себя. Стерва. Ольга Сергеевна отнюдь не считала Булгакова гением, а роман считала сомнительным в политическом отношении.